Подумать только, адвокат Перри Мейсон является по первому зову какой-то дешевой обманщицы, презрительно хмыкнул Бэйн. Это просто невероятно. Абсурд какой-то, да и только. Я бы не советовал вам быть таким категоричным. Тем более в присутствии адвоката такого класса, как Мейсон, заметил Хэллок, обращаясь к своему клиенту. Вешать с налету ярлыки я вам не советую. И вы должны четко сознавать, какое конкретное содержание вы вкладываете в понятие «дешевый обман». Мы еще ничего не доказали. А кто сказал, что мы еще ничего не доказали? Кто сказал, мы поймали воровку? Мы схватили ее с поличным. Собственно, я так и подумал, пожал плечами Хэллок. Ну, значит, все-таки так. Это не правда ли? Хэллок, который стоял, привалившись к спинке большого роскошного кресла, ответил иронической полуулыбкой, поражаясь недогадливости моего клиента. «Сразу видно, — заметил он, — что вы никогда не сталкивались с Мейсоном в суде. Не понимаю, о чем это вы? Я думаю, — ответил он ему, — что ситуация значительно бы прояснилась, если бы мистер Мейсон сообщил нам, чьи интересы он здесь представляет. Вы что, представляете здесь интересы Нелли Холлоуэй? Озадаченно спросил Мейсона коротышка. Не совсем, осторожно ответил Мейсон. Как же так, мистер Мейсон? Обиженно заявила молчавшая до сих пор медсестра. Я заключила с вами договор. И у меня есть даже ваша расписка об оплате за консультацию. Но это совсем другое дело, — сухо бросил Мейсон. Итак, джентльмены, что же здесь все-таки произошло? Если вы не хотите отвечать, то не отвечайте, — предупредил Бэйн Хэллок. Скоро подъедет полиция, она и займется этим делом. «Чего мне скрывать?» — вдруг сердито взорвался Бэйн. «А то ведь как все обернулось, а? Как все обернулось? Я должен защищаться от посторонних. А скрывать-то мне нечего, мистер Мейсон. Моя жена тяжело больна. Нелли, я ночная сиделка. Диплома у нее нет, она практикующая сестра». В нашем доме с некоторого времени начали пропадать драгоценности и деньги. Ну, лично я сразу же заподозрил Нелли. Но предварительно я проконсультировался с мистером Хэллоком, пригласив его как частного детектива. Мне нужны были доказательства. Я хорошо понимаю, что любое недоказанное обвинение с моей стороны может обернуться для меня иском за моральный ущерб. Некоторые типы так и рыщут в поисках подобной возможности. Думаю, что это несправедливо. Совсем несправедливо, запротестовала Нелли Конвой. Хэллок высказал несколько весьма практических предложений. Бэйн не обращал на нее никакого внимания. Мы вынули самые ценные драгоценности из шкатулки моей жены и подменили их. Потом мы опрыскали шкатулку флюоресцентным порошком. Следовательно, у любого, кто дотронется до шкатулки, светящийся порошок окажется на пальцах. Затем мы нарочно вытащили шкатулку с драгоценностями жены из секретера и оставили ее на столе, как будто забыли ее спрятать. Мы составили мистеру Мейсону полную опись содержимого. Все драгоценности были поддельными, Но настоящие стоили так дорого, что никому не пришло бы в голову, что их можно подделать. Сегодня, после обеда, мы вместе с Хэллоком проверили содержимое шкатулки. Ничего не пропало. Вечером, когда дневная сиделка закончила работу, мы снова осмотрели драгоценности. Все находилось на месте. Примерно полчаса назад Нелли спустилась сюда, чтобы приготовить горячее молоко для моей жены. Ее не было довольно долгое время. Мы нарочно дали ей возможность остаться одной, чтобы ее никто не тревожил. Когда она поднялась наверх с подносом, мы вошли в комнату и проверили шкатулку. Исчезла бриллиантовая подвеска. Мы позвали Нелли, выключили свет и включили источник ультрафиолетового излучения. Ну, о результате можно и не спрашивать. Не могу понять, как порошок попал на мои пальцы. Пожала плечами Нелли. На ваших пальцах был таки флуоресцентный порошок? Быстро спросил Мейсон. Судите сами, ответил Бэйн, изображая всем своим видом оскорбленное достоинство и собственную значимость. Он подошел к выключателю и жестом фокусника ткнул в него пальцем. Комната погрузилась в темноту. Он нажал другую кнопку, и спустя мгновение комнату залил ультрафиолетовый свет. «Нелли, покажите джентльменам свои руки», — саркастически попросил Бэйн. Нелли подняла ладони. Кончики пальцев излучали свет с особым ярким зеленовато-голубым оттенком. Вот доказательство. Попробуйте сейчас посмеяться и над этим, — съязвил Бэйн. Он снова включил нормальный свет. Разве вы не понимаете? Нелли Конвей умоляюще повернулась к Перри Мейсону. Это все часть той истории, которую я вам рассказывала.